Почти трагическая судьба Иванова. Десятки лет он создавал вдали от России свое грандиозное, уникальное полотно. Одни только этюды без целого могли бы составить большое имя художнику. Но Иванов написал и целое. Его целое не вызвало взрыва восторгов и бурных оваций, но было встречено сдержанно, если не прохладно. Общее мнение передержал, перестарался и засушил. Порыв, растянувшийся на 20 лет, перестал ощущаться как порыв. Не знаю. Для меня картина настолько сложна, что я боюсь решительно высказаться о ней. Но, правда, то, когда я стою перед этой картиной, она больше говорит моим глазам и уму, нежели душе и сердцу. Ни разу не сходилось у меня сердце перед этой картиной, как иногда бывает перед другими. «Боярыня Морозова», «Снежный городок», «Над вечным покоем», «Пустынник», «Демон», «Гонец», «Русская Венера», «Покорение Сибири». Но, с другой стороны, тот же Суриков часами в одиночестве просиживал перед этим удивительным творением. Часами и в одиночестве. Значит, он что-то в нем находил. Лично мне как-то не верится, что сейчас подойдет Христос и скажет 3 слова, и все пойдут за ним. Но, может быть, в этом-то и таится подлинный реализм картины. Такая уверенность существует в другом полотне, которое, говорят, не бог весть, что с живописной точки зрения. Я имею в виду Христа и грешницу Поленова. Разъяренная толпа ведет молодую женщину, застигнутую за прелюбодеянием, на суд Христа. По древним, устоявшимся, освященным веками законам, эту женщину нужно побить камнями. Это считалось демократической формой расправы, потому что неизвестно, от чего именно камня наступила смерть. Никто не убийца, но все вместе. Пускали человека, как зайца, и начинали кидать. Правда, в этом случае проявлялась жестокость не только судьи, не только палача, но всех. Итак, по древним законам молодую женщину нужно побить камнями. Христос — ревизионист. Он пришел, чтобы ревизовать древние законы. Он против жестокости. Он считает, что зло порождает и умножает зло, и что путь человечества в этом смысле ведет в тупик. Зло будет рождаться злом. Будет разрастаться до тех пор, пока не поглотит человечество в своей пучине. И вот он считает, что спасти человечество может только одно — безграничное, безмерное, всепоглощающее любовь. Древние законы учат — будь жестоким, око за око, зуб за зуб. А этот говорит — люби всех и даже врагов. Делай ближнему так, как ты хочешь, чтобы делали тебе. Не наказывай, но прощай. И тогда в ответ на твое неожиданное движение души возникнет ответное движение души. Точно так же, как зло порождает зло, твоя любовь породит ответную любовь, а та, в свою очередь, другую. И тогда настанет время, когда человечество утонет в сияющих лучах любви. Так учит он, заботящийся о будущем человечества. Но вот простой случай. Жена совершила прелюбодеяние, ее нужно побить камнями. Интересно, как вывернется из положения этот проповедник? Если он согласится, что ее нужно побить, значит, он отступится от своего учения. Если он скажет отпустить ее, значит, о, это ужасно. Все поймут, что он безответственный нарушитель законов, и ненависть чтящих законы обрушится уже не на грешницу, а на него самого. Отчего же он так спокойно ждет приближающейся возбужденной толпы? Какое слово он знает? Какая сила скрывается за его уверенным и ясным спокойствием? Он ждет их, как отец ждал бы поссорившихся детей, идущих к нему с жалобами друг на друга. Грешница упирается. Она боится этого судьи. Она знает, что всякий судья постарается исполнить закон, то есть, значит, чем уважаемее судья, тем уважаемее будет и приговор. Когда люди остановились, судья произнес одну только фразу, которую теперь знает всякий. Он сказал: «Кто без греха, пусть бросит в нее первый камень». Значит, все же в толпе не оказалось ханжей и лицемеров. потому что толпа начала рассеиваться. Один стал прятаться за другого, отсеиваться, пока грешница не осталась перед Христом одна. Новое слово, если можно так выразиться, в живописное христосоведение принес своеобразнейший художник Ге. Христос — символ, таковым он возникал на полотнах. Что из того, что на кресте и прибит гвоздями, все равно это символ любви, прощения, самопожертвования. Символ не может вопить, у символа не могут глаза вылезти из орбит, волосы становиться дыбом. Но смертная казнь путем приколачивания гвоздями к кресту существовала на самом деле. Вероятно, это одна из самых жестоких казней, придуманных человеком, этим самым жестоким из всех живых существ. Крест выставлялся на жаре, на той палестинской жаре. Зной, жажда, мухи, не говоря уж о простой физической боли, которая, вероятно, притуплялась. Висеть нужно было несколько дней, потому что, оказывается, смерть в этом случае наступала от обычной гангрены, распространявшейся по организму, от ран на руках и на ногах. Значит, нужно было ждать, пока разовьется гангрена. И вот Ге вообразил себе эти муки. Точно вообразил, каким может быть в это время лицо человеческое, и весь вообразившийся ему ужас запечатлел на полотнах. Впрочем, в Тайной вечере, в этой первой удаче Ге, от которой пошло по людям его короткое, сразу и накрепко запомнившееся имя, нет ни смерти, ни кровавых ужасов. Критика отмечала тогда не понравившийся ей бытовизм и недовольное и рассерженное лицо Христа. Ну, поругались во время ужина два человека. Один из них уходит, грозя, и бросает вызов своим уходом. Другой огорчен, понимает все последствия этой ссоры и ухода ученика. Но из картины явствует, что Иуда ушел не ради 30 серебряных монет. Не из мелкой и жалкой корысти, но принципиально. Они не сошлись в главном, в учении. Иуда не поверил в то, что любовью можно победить все зло мира. Более того, он считает, что пока пробуешь доказать, пока экспериментируешь, будешь подвергаться бесконечным страданиям. Легко ли, ну, хотя бы подставить ту самую пресловутую правую щеку, когда ударяют по левой? Нет, у него другой взгляд на вещи. Если ты видишь, что рука собирается тебя ударить, успей ее откусить. Ну, может быть, не так грубо, но, по сути, то же самое. И вот столкнулись две школы. Видя, что учение идеалиста-учителя принесет и будет приносить окружающим народу, если хотите, страдания и страдания, ученик уходит, чтобы выдать учителя и тем самым пресечь в корне надвигающееся с его точки зрения зло. Так что я говорю, можно много рассуждать об этой теме в русской живописи. Ведь писали Христа и Крамской, и Верещагин, и Репин, и Врубель, и всяк по-своему есть над чем поразмыслить.